«Как ты говоришь, когда этот тип Хардвик собирался позвонить?» «Завтра, в пятницу». «Думаешь, позвонит?» «Ни за что на свете». Он кивнул. «Да». Он посмотрел на часы, потом зевнул. «Выглядишь, как дерьмо. Наверное, собираешься кофе пить? Не отходи далеко и не разевай пасть. Я буду готов потолковать с тобой через полчасика». Я ни на миг не обманулся. Никакой заботы о ближнем. Он просто хотел убрать меня со своего пути. «Полагаю, чашка кофе мне бы не помешала», — сказал я. «Зайду домой и приму душ, ничего?» «Кому какое дело, насколько ты воняешь?» — отозвался он. «Только кофе. И только на виду». Я спустился на лифте на первый этаж. Хотя было только без 28, небольшая толпа зевак уже сгрудилась вокруг скорой и четырех полицейских машин, припаркованных у дома. Когда я направился к снэк-бару, услышал тяжелые шаги за спиной. Оглядываться не имело смысла. Мне предстояло пить кофе под полицейским надзором. Я вошел в бар и уселся на табурет. Воробей с выпученными глазами заставил себя оторваться от окна, откуда он наблюдал за скорой, и жадно взглянул на меня. «Что это готовится, мистер Райан?» — спросил он, еле сдерживая дыхание, свистевшее сквозь зубы. «Кофе? Крепкий, черный и быстро», — ответил я. «Затем яичница из двух яиц с беконом». Большой человек в штатском, следовавший за мной, не вошел в бар. Он стал снаружи, но так, чтобы видеть меня. Нечеловеческим усилием, сдержав нетерпение, у него даже проступили темные пятна под мышками, воробей налил кофе, потом занялся яичницей. «Кто-то умер, мистер Райан?» — спросил он, поджаривая яичницу. «В какое время ты закрываешься на ночь?» — спросил я, наблюдая за копом снаружи, оскалившимся на меня за зеркальным стеклом витрины. «Ровно в 10 часов», — сказал воробей, невольно пританцовывая от нетерпения. «Что же там происходит на той стороне?» «Китаянку убили». Я отпил немного кофе. Он был горяч, крепок и хорош. «Я нашел ее в моем офисе 30 минут назад». Его кадык отплясывал рок-н-ролл. «Без всяких шуток, мистер Райан». «Святая правда». Я допил кофе и подтолкнул чашку к нему. «И еще». «Китаянку?» «Ага. Не задавай вопросов, я знаю не больше тебя. Не видел случайно, не забредала в наш квартал китаянка?» Он покачал головой, наполняя мою чашку. «Нет. Я думаю, я бы увидел ее, если бы она прошла здесь перед тем, как я закрылся. Прошлой ночью мне нечего было особенно делать». Я начал потихоньку потеть. У меня было алиби до 9:30, когда мимо меня проследовала девица с пуделем. По моим расчетам, именно в это время в моем офисе появилась китаянка. После 9:30... Никто, кроме меня самого, не подтвердит, что я действительно всю ночь сидел возле пустого бунгало Джека С. Майерса-младшего. «А ты не заметил? Не бродил здесь кто-нибудь посторонний с того времени, как я ушел? И до того, как ты закрылся?» «Не могу сказать, чтобы заметил. 9:00 привратник заперся, как всегда». Он выдал мне яичницу с беконом. «А кто ее убил?» «Не знаю. У меня внезапно пропал всякий аппетит. Ситуация оборачивалась против меня. Я знал Ретника. При случае он хватался за первую попавшуюся соломинку. И если у меня не будет твердого алиби, способного убедить, и дебильного младенца, он все начнет валить на меня. Но ты ведь мог и пропустить ее, просто не заметить. Я думаю, так и есть. Я же не все время в окно глядел. Вошли два типа и заказали завтрак. Они спросили воробья, что тут вообще происходит. Покосившись на меня, он заявил, будто не знает. Один из них — жирный телок в кожаной куртке а-ля Брандо — сказал: «Прикончили кого-то. Вон труповозк стоит». Я оттолкнул тарелку. В такой момент даже думать о еде не хотелось. Я допил кофе и слез с табурета. Воробей тревожно взглянул на меня. «Что-то не так, мистер Райан?» «Просто силы не рассчитал», — сказал я. «Запиши на мой счет». И я вышел на улицу. Большой коп тотчас насел на меня. «Куда ты собрался?» — спросил он. «Обратно в офис», — бросил я. «Тебя это волнует?» «Когда лейтенант будет готов тебя принять, я тебе скажу, а пока посиди в машине». Я подошел к одной из полицейских машин и уселся сзади. Внимание 40 с лишним зевак, пялившихся на скорую, переключилось на меня. Я закурил и постарался их не замечать. Вот так я и сидел, курил, окидывая мысленным взором прошлое, настоящее, не позволяя себе строить планы на будущее. Чем яснее я оценивал собственное положение, тем меньше оно мне нравилось. Было ощущение, словно попал в капкан. Где-нибудь через час вышли интерны с носилками. Китаянка под простыней казалась маленькой, как ребенок. Толпа, охваченная болезненным воображением, траурно зашелестела. Интерны погрузили носилки в скорую и уехали. Через несколько минут появился медик, сел в свою машину и поехал за скорой. Очередное долгое ожидание. Потом в дверях показываются мальчики из убойного. Один из них подает знак большому копу, стерегущему меня. Все они рассаживаются по машинам и отчаливают. Большой коп открывает дверцу и тычет пальцем в меня. «Двигайся!» — изрекает он. «Лейтенант зовет». Я пошел к дому и по дороге заметил промышленного химика, чей офис был рядом с моим. Он как раз вылезал из машины. Встретились в лифте. Тремя или четырьмя годами моложе меня, эдакой загорелый спортсмен, вечный студент с ежиком на голове и беспокойными глазами. Время от времени мы сталкивались в лифте на пути из офисов к машинам. Он казался положительным человеком и, подобно воробью, проявил интерес к моему образу жизни. Большинство респектабельных людей, как я заметил, так и манит пресловутый блеск детективного быта. Он также жадно расспрашивал меня о моих невероятных впечатлениях, и по пути от лифта до машины я скармливал ему те же байки, что и воробью. «Что здесь такое?» — спросил он меня, когда лифт плавно возносил нас к пятому этажу. «Да вот нашел мертвую китаянку в своем офисе этим утром», — отозвался я. «Вот копы и суетятся.